Глава 9. Способности. Внутри горы. Язык ангелов. Солнце стояло в зените, и сама мысль о том, чтобы покинуть тень полога, ничуть не прельщала Лемюэля. Камила снова захотела воспользоваться тайной тропинкой, чтобы узнать, зачем тысяча сынов и космическим волкам так поспешно потребовалось подняться в горную долину. «Неужели тебе совсем не интересно?» – спросила Камила, полулежа в полотняном кресле и потягивая воду из потертой кожаной фляжки. «Я хотела бы узнать, что их встревожило настолько, чтобы потребовались даже боевые танки. Это были лендрейдеры, никак не меньше. Ты их видел?» «Видел», – ответил Лемюэль и промокнул брови кончиком банданы. «Они выглядели весьма впечатляюще». «Впечатляюще?» – скептически переспросила Камила. «Больше, чем впечатляюще. Просто изумительно». «Ладно, пусть будет изумительно, но я не настолько любопытен. Я уверен, что бы там ни происходило, со временем мы обо всем узнаем». «Тебе хорошо говорить», — заметила Камила. «Это у тебя теперь имеется прямой доступ к тысяче сынов». «Это совсем не то», — запротестовал Лемюэль. «А что же это?» — поинтересовалась Камила. «После прибытия космических волков они встречались втроем каждый вечер и обсуждали слова, написанные Каллистой. Необходимость хранить секрет связывала приятелей, словно заговорщиков. И чем больше времени Лемюэль проводил в обществе Камилы и Каллисты, тем крепче становилась его уверенность, что секретов у них гораздо больше. «Лорд Ариман заметил во мне потенциал», — сообщил он, хотя и сомневался, что этих слов будет достаточно, чтобы объяснить причину приглашения, поступившего от главного библиария тысячи сынов. «И что это за потенциал?» – полюбопытствовала Каллиста. Лемюэль пожал плечами. «Я и сам точно не знаю». «Но это не ответ», – возмутилась Камила. «Рассказывай». Когда Ариман заявил, что знает о его силах, Лемюэля охватил страх. Но вскоре он рассеялся и сменился скрытой гордостью. Летописец давно подозревал, что способность читать ауры людей выделяет его из общей массы, а теперь убедился в своей правоте. Но ближе познакомившись с Камилой и Каллистой, Лемюэль осознал, что он не единственный, кто обладает специфическим даром. Он немного помедлил с ответом, не желая ошибиться. «После той ночи мы убедились, что Каллиста обладает талантом, как бы его назвать? Принимать сигналы, я бы сказал». «Да, талант принимать сигналы и описывать то, что еще не произошло». «Я бы не стала называть это талантом», – мрачно заметила Каллиста. «Да, ты права», – согласился Лемюэль. «Особенно, если это причиняет тебе такие мучения, как ты говоришь. Но если отвлечься от физических неудобств, ты способна делать то, что недоступно большинству других людей, верно?» «Да», – кивнула Каллиста. Лемюэль без труда определил, как смущает ее разговор о необычных способностях. «Так вот, у меня тоже есть некоторые способности», – поведал он. «Какие же?» – уточнила Камила. «Видеть то, что не могут видеть другие». Каллиста наклонилась вперед, и ее аура вспыхнула любопытством. «Что же ты видишь?» – уточнила она. «Ауры! Кажется, вы так это называете. Это такое сияние вокруг каждого человека. И я определяю по нему, когда человек лжет, узнаю его чувства и настроение. Вот так». «И что же ты видишь сейчас?» – поинтересовалась Камила. Лемюэль усмехнулся. «Ты испытываешь по отношению ко мне неудержимое влечение, моя дорогая», – сказал он. «Тебе хочется прыгнуть на меня и насиловать до полусмерти. Если бы не присутствие госпожи Эриды, ты меня оседлала бы прямо сейчас». Камила рассмеялась. «Ладно, ты меня убедил», – сказала она. «Это серьезно?» – воскликнула Каллиста. «Нет», – взвизгнула Камила. «Мне очень нравится Лемюэль, но я предпочитаю партнеров другого склада». «Ох», – вздохнула Каллиста и виновато потупилась. Затем она взглянула на Лемюэля. «Ты действительно на это способен?» «Да, в самом деле», – подтвердил он. «Ты сейчас испытываешь смущение из-за того, что Камила так откровенно говорит о своих сексуальных вкусах. Ты веришь мне, и тебя радует тот факт, что необычные способности есть не только у тебя». «Для этого не требуются необычные способности, Лемюэль», – заявила Камила. «Все это видно даже мне. «Конечно, но ты мне поверишь, если я скажу, что у тебя тоже есть дар». Улыбка сползла с лица Камилы. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сказала она. «А вот это ложь», — заметил Лемиэль, поднимаясь со своего места, чтобы налить воды. «Ты прикасаешься к предметам и сразу узнаешь, откуда они, кто их прежние владельцы и так, всю их историю вплоть до изготовления. Вот почему ты всегда носишь перчатки и никогда не берешь у других. Я тебя не виню. Должно быть довольно тяжело знать секреты всех людей». Камила уставила себе под ноги, и Лемиэль улыбнулся, решив ее немного подбодрить. «Я наблюдал, когда ты прикасалась к только что откопанному предмету в развалинах бывшей деревни Акхору», — сказал он. «Ты узнала, что это такое, как только приложила к нему руку, не так ли?» «Да, правильно», — призналась Камила, не отрывая взгляда от пола. «Но я не всегда была такой. Это началось лет с 13. «Не беспокойся, моя дорогая», — ласково произнес Лемиэль. «Мы все немного особенные, и мне кажется, мы оказались здесь не случайно. Не понимаю тебя. Подумай сама, какова вероятность, чтобы мы трое, обладающие способностями, которые недоступны большинству других людей, могли встретиться в одном месте? Я не математик, но уверен, шансы весьма невелики». «Ты хочешь сказать, что нас собрали намеренно? Но зачем?» Лемиэль сел на свое место. Из-за жары он едва дышал и сильно потел. «Я думаю, к этому имеют какое-то отношение наши хозяева», — заявил он. «Посмотрите вокруг. Вас не удивляет, что во всем легионе только 42 летописца на все 9 братств? Это обстоятельство позволяет предположить, что нас отбирали не только благодаря нашим талантам летописцев. Ты хочешь сказать, что тысячи сынов специально выбирали тех, кто обладает необычными способностями?» «Я почти уверен в этом». «Но зачем?» — спросила Калиста. «Вот это мне неизвестно», — признался Лемиэль. «Но если я в чем-то и уверен насчет тысячи сынов, так это в том, что они ничего не делают без причины».